Эпизод 6. Пока Говард оглушительно храпел в постели, Ширли приняла душ и достала из шкафа одежду. Когда она застегивала жакет, колокол церкви Архангела Михаила и Всех Святых зазвонил к 10-часовой заутрене. Ширли всегда думала, что Джавандам, живущим прямо напротив церкви, этот звон режет слух, и надеялась, что Пекфорд таким способом заявляет им о своей приверженности тем обычаям и традициям, к которым их семья, совершенно очевидно, не имеет отношения. Машинально, в силу привычки, Ширли прошла по коридору и свернула в бывшую спальню Патриции, чтобы сесть за компьютер. Вчера Ширли постелила дочери в этой комнате, но сейчас диван-кровать пустовал. Это избавило Ширли от необходимости общаться с Патрицией еще и утром. Когда они далеко за полночь вернулись к себе в Эбблсайт, Говард, который все еще напевал зеленую траву у дома, не сразу понял, что дочь их покинула. Только после того, как Ширли отперла своим ключом входную дверь, муж прохрипел: «А где же Пат?» и прислонился к крыльцу. «Она переживала, что Мелли с ней не поехала», — вздохнула Ширли. «Поссорились они, что ли? Домой, наверное, отправилась мириться». «С ними не соскучишься», — сказал Говард, отталкиваясь то от одной стены, то от другой, и нетвердым шагом пробираясь по узкому коридору к спальне. Ширли зашла на свой любимый медицинский сайт. Не успела она целиком вбить нужное слово в окно поиска, как на экране вновь появилась вся информация об адреналиновом инъекторе «Эпипен», и Ширли бегло ознакомилась с его назначением и способом применения. Кто знает, может, она когда-нибудь спасет жизнь их подсобному рабочему. Затем она аккуратно набрала экземы и с некоторым разочарованием узнала, что это заболевание не заразно, а потому не дает повода уволить Сухвиндер Джаванду. В силу той же привычки она открыла главную страницу Пекфордского совета и сразу перешла на форум. Имя пользователя «Призрак Барри Фейрбразера» она теперь узнавала, не читая, по одному лишь виду, как пылкий влюбленный с полувзгляда узнает затылок, очертания плеч или походку своей пассии. Самое верхнее сообщение сразу бросилось ей в глаза. С радостным волнением Ширли поняла, что призрак ее не покинул. Она как чувствовала, что выходка доктора Джаванды не останется безнаказанной. «Похождение первого гражданина Пекфорда». Первый миг это не отложилось в голове. Ширли настроилась на имя Парминдер. Зато при повторном прочтении она издала сдавленный вопль, как будто ее окатили ушатом ледяной воды. «Говард Моллисон, первый гражданин Пекфорда, и коренная жительница города Морин-Лоу много лет ведут совместный бизнес. Общеизвестно, что Морин регулярно дегустирует жирную сардельку Говарда. Единственная персона, которая не посвящена в их тайну, это Ширли, супруга Говарда». Застыв без движения, Ширли подумала: «Вранье. Такого просто не могло быть. Допустим, пару раз она что-то заподозрила. Иногда делала Говарду намеки. Нет, она не желает этому верить и никогда не сможет поверить. Но люди-то поверят. Призраку они поверят. Ему верили все». Она попыталась стереть этот текст, но пальцы стали вялыми и безжизненными, как у пустых перчаток, и все время попадали не туда. Пока это сообщение висело на форуме, его в любую секунду мог прочесть кто угодно и поверить, и захохотать, а потом переслать в местную газету: «Говард и Морин! Говард и Морин!» Сообщение исчезло. Ширли уставилась в экран монитора. Мысли заметались, как мыши в стеклянной банке, не видя ни выхода, ни зацепки, ни лесенки, чтобы убежать в тот счастливый мир, где еще не было этого ужаса, выставленного на всеобщее обозрение. А ведь он всегда смеялся над Морин. Нет, это она сама над ней смеялась. Говард смеялся над Кеннетом. Всю жизнь рядом, в праздники и будни, по выходным на природе. Единственная персона, которая не посвящена в их тайну. У них с Говардом секса давно не было, они много лет спали каждый в своей постели, достигнув молчаливого понимания. Регулярно дегустируют жирную сардельку Говарда. Ширли будто снова оказалась в одной комнате с матерью. Хихиканье, сальности, разлитое вино. Ширли не выносила грязных смешков, ее всегда коробило от непристойностей и глумления. Она вскочила и, задевая ножки стульев, бросилась в спальню. Говард спал на спине, шумно похрюкивая. «Говард!» — звала она. «Говард!» Наверное, с минуту она не могла его добудиться. С просонья он ничего не понимал, но когда она склонилась к нему, он все равно увиделся ей благородным рыцарем, единственным защитником. «Говард, призрак Барри Фейербразер, прислал новое сообщение!» Недовольный таким резким пробуждением, Говард перевернулся на живот и зарычал в подушку. «Про тебя!» — сказала Ширли. Они с Говардом редко разговаривали без экивоков. Ей всегда это нравилось, но сегодня она поневоле рубила с плеча. «Про тебя!» — повторила она. «И Морин, там сказано, что у тебя с ней шашни?» Его большая рука скользнула по лицу и протерла глаза. Он тер их, как она понимала, дольше, чем требовалось. «Что?» — переспросил он, защищая глаза от света ладонью. «У тебя шашни с Морин». «С чего ты взяла?» Ни отрицания, ни вспышки гнева, ни оскорбительного смеха. Только осторожное требование указать источник. С тех пор Ширли вспоминала этот миг как смерть. И в самом деле жизнь кончилась.